Растерялись все наши поверья, как поветрие. Камнебоги и птицы тени застывают в ливне осеннем. Огромных часов без стрелок стоят цементные призмы, окутанным дымом белым, музыкой катаклизма, то доносится эхом свинцовых небес, застревая меж синих и голых ветвей древес. Здесь красивая местность. Город-гранит летаргически спит, тихий, словно забытый погост, и как непрошенный гость я брожу по грядам его плит, кажется, целую вечность. Осень, светящийся телеэкран, белая рябь закончившихся программ, ночное мерцание серого шума, шелест из крана, горький портвейн из трюма тонущего корабля, над которым твой грустный усталый взгляд проплывает свинцово. Наши жизни капли дождя в замедленной съемке. Мы сегодня уйдем босыми ногами в потемках, об асфальт разбиваясь на миллионы цветов. Пролетая над гаванью синих китов, мы сегодня пройдемся по лунной радуге. Нас встретит Джанис на планете Кеплер-14G. Там тоже прохладная осень, тоже всегда дожди. Домик в лесу, волшебный камин, яблони за окном. Вечером сад, беседка, розовое вино. Неторопливая, тихая жизнь людей. И никто никогда не спросит, ты кто, ты где? О сиротстве своем все уже позабыли давно. Иногда лишь во снах видят жизни минувшее кино. Ветер, бьющий, как плеть, одинокий ненастный путь. Возвращение домой, и не лечь нельзя, не вздремнуть. Мутный свет витражей, где распятия кровоточат. И Венера в мехах отправляет на смерть своих чад. Проснешься, и тут же напрочь забудешь все. Так велела судьба, будешь тысячу лет весел, взяв из прошлого только секс и рок-н-ролл. Что казалось нам сложным, станет опять простым. Бесконечное детство и вечного лета дым. Царство сомкнутых рук, чудом склеенных половин. Как на телеэкран мы глядим изумленно в камин, наблюдая за тем, как на наших могилах дети лепят замки песочные там, на другой планете, где шаги наши помнят карнизы и выступы крыш, где с железной ржавой качели сошел одинокий малыш. Может, Себе, что музыку носит себе инаковый, где вселится в толпе фиолетовые динаховы, и не видно за фильтром оранжевого огня ни тебя, ни меня, ни тебя, ни меня. Капли дождя в замедленной киносъемке. Мы сегодня уйдем босыми ногами в потемках, об асфальт разбиваясь на миллионы цветов. Мы сегодня пройдемся по лунной радуге.